Килало. Апрель 1001 года. Гормлад. Как бы я ни силилась, я не могла сдвинуться с места ни на дюйм. Тогда я призвала на помощь ведьминский дар и почувствовала, как чары текут по моим венам. Старик развернул меня лицом к себе и приставил нож к горлу, чтобы вспороть его раз и навсегда. А затем его ярость исчезла без следа. «Мэйв!» «Папа!» — произнесла я дрожащим голосом. «Что ты делаешь?» Он опустил нож. «Опять! Опять у меня все мысли попутались. Прости меня!» «Знаю, папа!» Несмотря на то, что все инстинкты призывали меня бежать без оглядки, я не двигалась с места. «Ты что-то кричал про огонь, и я подошла узнать, все ли в порядке». «Да», — произнес он, оглядывая зал. «Это все королева. Ее чертоги смердят фоморским колдовским огнем. Этот запах повсюду». «Что? Разве это возможно?» «Не знаю, но это правда. Клянусь, я ее сцапал. Она уже была у меня в руках». Он уставился на свои ладони, словно они могли пролить свет на тайну исчезнувшей королевы Фоморки. «А может, все это случилось у меня в голове? Где она сейчас?» «Пошла за сыном», — ответила я. «Ты ничего не сболтнул? Она не догадывается, кто мы такие?» Кажется, нет». «Вот и славно. Расправимся с ней вместе. Давай останемся на ужин, а вечером, когда она уснет, возьмем ее в плен». «Да, ты права», — кивнул Кербл. «Надо отвезти ее в крепость. Томас захочет ее допросить. Если жива она, то наверняка есть и другие. И сына ее мы тоже заберем». Я выглянула на улицу. К счастью, Орла и настоящий Мэйв по-прежнему нигде не было видно. «Мы ведь в Килало, верно? Напомни, сколько отсюда до крепости?» — спросила я. «В моем-то состоянии. До острова Фенит мы доберемся только через неделю». «Но если мы похитим у смертных лошадей», — сказала я, подавив ухмылку, «то будем там уже завтра. Нужно поберечь силы». Я подошла к кувшину с водой, который прошлым вечером забыли унести слуги. Повернувшись к старику спиной, я вылила в кубок содержимое склянки с ядом и добавила воду из кувшина. «Вот, выпей. Подождем до вечера. Не торопись и отдыхай. Чтобы с ней совладать, нам нужны все силы». Кербл кивнул и осушил кубок. «Я схожу за едой, а ты оставайся здесь». И я выбежала из чертогов, на ходу принимая истинный облик. Я поверить не могла, что мне это удалось. У меня дрожали руки, а к горлу подступала тошнота. Будь воитель чуть моложе, он бы убил меня, а потом добрался и до Донахи. Теперь у меня был шанс на спасение. Некогда яд оказался достаточно сильным, чтобы подкосить Мурху и вызвать лихорадку. Я надеялась, что снадобье Малморды сумеет ослабить и этого воителя. Если же нет? Если же кровь Туата де Данан окажется слишком сильной, то, по крайней мере, я смогу улучшить момент и сбежать из Килало. Теперь я знала, что их крепость находится на острове Фенит. Малморда мог исполнить все свои планы и уничтожить наших врагов раз и навсегда. Мне оставалось лишь добраться до него, прежде чем меня убьет этот потомок. Покинуть Дун, не привлекая лишнего внимания, оказалось не так-то просто. Сначала мне пришлось собрать сумку с одеждой для нас с сыном, а потом попросить Ниф отвезти Донаху на прогулку к дому Кринок вместо дневного сна. Сложнее всего было солгать молодым конюхам. Бриан наказал им приглядывать за мной, и они желали знать, куда я собралась. Один юноша даже пригрозил, что поедет со мной. «Да никуда я не собираюсь», — заверила я. Просто хочу показать Донахе лошадку. Приведите ее на луг перед домом Кринок». Это явно успокоило конюхов, и они перестали донимать меня вопросами. Вдобавок мне нужно было стащить еды, молока и воды, а также смастерить переноску для Донахи из кусков ткани, чтобы скакать во весь опор и при этом не волноваться за сохранность ребенка. Закончив с приготовлениями, я прокралась к воротам Дуна и увидела, что Донаха уже играет у ручья вместе с Ниф и Кринок. Обе наверняка гадали, зачем я отправила сюда кормилицу с ребенком. Что ж, они удивятся еще больше, когда я выхвачу Донаху у них из рук и ускочу на свободу. Чуть поодаль я заметила и конюха, который уже вел мою кобылу в сторону Ниф и Кринок. Что ж, пора было отправляться в путь. «Королева Гормлад!» — послышался истошный вопль Орлы. «Скорее сюда!» Заметив меня у ворот, она выбежала из чертогов и со всех ног припустила ко мне. «Керблу нехорошо!» Я заглянула внутрь и увидела, как старый воитель мучительно стонет, лежа на полу, а Мэйв держит его за руку. «Ничего не понимаю», — бормотала она. «Он ведь не...» Кожа старика побагровела, и каждый вздох давался ему с огромным трудом. Яд подействовал на потомка куда сильнее, чем я ожидала. Я приблизилась еще на шаг и увидела, что пот ручьями стекает на пол с его лба. «Да он весь горит!» — воскликнула Мэйв, отдергивая руку. «Что же с ним такое?» «Мне очень жаль», — сказала я. «Порой летняя лихорадка не щадит никого». Мэйв покачала головой, не веря своим глазам. «Ну, разумеется, ведь ее отец был потомком, и болезни смертных должны были обходить его стороной». «Фуф», — выдавил он с пеной у рта. «Помогите ему!» — вскричала Мэйв. Кербл катался по полу, а из его носа и рта хлестала кровь. «Фомор», — силился произнести он. «Папа!» — всхлипнула виночерпица. «Кто-нибудь, помогите же ему!» Но все, что оставалось нам с Орлой, смотреть с разинутым ртом, как старик выгибает спину и делает последний мучительный вздох перед тем, как затихнуть навсегда. Потомок мертв. И убила его я. Мне стоило огромных трудов не улыбнуться. Ну и обзавидуется же Малморда.